подходит и надо бы вздремнуть, Леонид ушел в каюту, велев вызывать его в случае малейших сомнений в обстановке. Какое-то время было тихо, и он задремал. Проснулся от телефонного звонка, докладывал вахтенный помощник. «Леонид Петрович, только что Беркут вышел на связь. На северо-западной оконечности острова Чакачар, того, что самый крайний, в проливе, со стороны Тринидада, горит огонь. Причем такое впечатление, что он чем-то огорожен, чтобы был виден в каком-то ограниченном секторе. И кроме этого, обнаружено 11 целей, идущих в сторону пролива. Дистанция до ближайшей 5 миль. Ход 6-7 узлов». «Понятно. Передайте Беркуту подойти на безопасную дистанцию и попытаться определить состав приближающейся группы. Тип кораблей, размеры, количество пушек и тому подобное. Если удастся национальность, ни в коем случае себя не обнаруживать». Ну вот и все. Дождались. Дав указание вахтенному предупредить машину о скором возможном выходе в море, Леонид отправился на мостик. Надо дождаться результатов разведки, а то вдруг это испанцы скучковались и идут в составе конвоя, чтобы легче было от пиратов отбиваться. Да только вряд ли. Огонь на острове с ограниченным сектором обзора неспроста горит. В рубке уже хватало народу. Помимо вахты пришли также Карпов и Старпум. Ну и что тут? Ничего нового? Пока тихо, Беркут идет на сближение с противником. Если они в 5 милях от пролива, то приходе в 6 узлов им надо меньше часа. Но это если ветер не переменится. Да, здесь, по заливу, им еще миль 17-18 идти. И тут им, скорее всего, придется заниматься лавировкой. Слишком круто к ветру они не пойдут, по крайней мере, если там корабли с прямым парусным вооружением. Очевидно, они задумали напасть ночью. Поможем им в этом». «Зажжем один огонек на палубе, чтобы показать наше место, а дальше посмотрим». «А как вы их хотите встретить, Леонид Петрович? Может, перехватим прямо на входе в пролив?» «Зачем? Пусть придут к нам сами, и дальнейшие наши действия будут зависеть от их тактики. Если бы перед нами стояла задача уничтожить противника, то без вопросов. Но ведь нам надо захватить несколько кораблей, причем желательно с минимальными повреждениями. А это можно сделать, если они сами сунут сюда свой нос». Залив Пария станет для них ловушкой, и из него всего два выхода, и мы можем легко перекрыть оба вместе с Беркутом. Их там 11 вымпелов. Потопим половину, остальные сами сдадутся. Глубины в заливе небольшие, мы потом еще и пушки поднять сможем. Нам сейчас чугун и бронза, ой, как нужны. Как, Андрей Михайлович, наши морские дьяволы справятся? «Справятся. Легководолазное оборудование у нас есть, а краны ТЗ по несколько пушек за один раз вытаскивать смогут. Пусть они сначала утонут». «Не волнуйтесь, утонут. Ждать недолго осталось. Скоро эти гоблины должны быть здесь, и пока мы не разнесем несколько посудин, до них не дойдет, что количество не всегда превосходит качество». Тут ожило радио. Разведчики вышли на связь. Подозрения подтвердились. Ничего похожего на испанские галеоны в приближающейся эскадре не было. 4 военных корабля с батарейными палубами и 3 мачтами. Похоже на фрегаты, на каждом от 30 до 40 пушек. 2 крупных 3-мачтовых грузовых корабля без батарейных палуб, но пушки на верхней палубе имеются. И 5 небольших 2-мачтовых шлюпов. Курс не меняют, идут в пролив Бока-дель-Драгон. Огонь на острове так и горит. Леонид дал команду катерникам сопровождать эскадру, стараясь избежать обнаружения, и усмехнулся. «Вот и все, сеньор. Скоро вам будет предоставлено достаточно информации к размышлению. Что лучше, дружить с нами или воевать? Готовим машину и ждем». «А дальше?» «А дальше посмотрим, как они будут действовать. Если заранее лягут в дрейф или станут на якоре, попытаются втихаря напасть на шлюпках, как наши испанские друзья, сначала перетопим шлюпки, а потом займемся крупником. Если же полезут на абордаж сходу, придется утопить самых борзых, а остальных вынудить сдаться, слегка поломав им рангоут. После этого они из залива уже не уйдут». «Беркут остается в резерве и наблюдает. Вдруг кто-то удрать попытается или уйдет в сторону для выполнения какой-то другой задачи. А сейчас свободным от вахты отдыхать, пока время есть. Нам предстоит веселая ночь». Время шло. Периодически поступали доклады от Беркута. Эскадра из 11 кораблей вошла в пролив Бока-дель-Драгон и огибала остров Чакачар, стараясь не приближаться слишком близко к береговой черте. Все же карты 17 века оставляют желать лучшего. Тезей выжидал. Он притаился на фоне высокого темного берега Тринидада, и заметить его при подходе с моря было бы невозможно, если бы не огонь на палубе, который должен сыграть роль приманки для пиратов. Чудо-корабль до сих пор здесь. Он никуда не ушел и уходить не собирается. Когда последний корабль обогнул остров Чакачар и оказался в акватории залива Пария, в намерениях гостей не осталось сомнений. Эскадра шла курсом в район якорной стоянки Тезея. Ветер зашел несколько к северу, и корабли могли идти в Галф-Винд, не прибегая к лавировке. Если ветер не изменится, то через 3-4 часа они должны быть здесь. Нападать на испанский форт или на ближайший к нему городок Сан-Хосе-ден-Арука нет никакого смысла, не стоит овчинка выделки, тем более ночью. Можно и самим заплутать в береговых зарослях. А учитывая крайнюю малочисленность испанского гарнизона, при желании можно спокойно высадиться днем крупными силами за пределами дальности действия испанской артиллерии и просто обойти форт стороной. Все равно там брать нечего. Леонид смотрел на экран радара за приближающимися целями и думал, какой вариант атаки предпримет противник. Будь он на месте пиратов и не располагая достоверной информацией о возможностях Тезея, постарался бы подкрасться на шлюпках со стороны берега, так как заметить их на темном фоне невозможно практически до самого последнего момента, и атаковал с обоих бортов, максимально использовав фактор внезапности. Но как будут действовать пираты, неизвестно. Дураки среди них тоже встречались, делавшие ставку на грубую силу и перевшие на пролом. Правда, такие долго не жили. До приближающейся эскадры оставалось 6 миль, как неожиданно она разделилась. Вскоре последовал доклад разведки. Тезей Беркуту. Противник разделился, 6 крупных кораблей сохраняют курс, а 5 мелких взяли круче к ветру и идут ближе к берегу. Беркут вас понял. Продолжайте наблюдение, себя не обнаруживать. Что ж вы, ребята, задумали? Хотят подкрасться как можно ближе, оставаясь невидимыми на фоне темного берега? Возможно. А основная группа просто отвлекает внимание? Ведь ее гораздо проще обнаружить на фоне звездного неба, чем крадущуюся под берегом мелочь. Но эта мелочь сильно рискует, можно и на мель вылететь. Впрочем, могли пойти на риск при условии, что хотя бы 2-3 шлюпа из 5 дорвутся до абордажа. И если все пройдет успешно, то сдернуть этих малышей на глубокую воду не так уж и сложно. Все, время пришло. Боевая тревога. Экипаж занимает боевые посты. Леонид внимательно смотрел в прибор ночного видения на 2 приближающиеся группы целей и думал, какая же из них нападет первой. Дистанция до крупных кораблей сократилась до 3 миль. Мелкие чуть дальше крадутся под берегом. На одном из приближающихся кораблей несколько раз мигнул огонек, и вскоре огонь загорелся на берегу. «Огонь! На берегу!» Доклад вахтенного наблюдателя отвлек всех. Сразу же послышались возгласы. «Значит, у наших гостей есть здесь агентура!» Неудивительно, здесь все покупается и продается. Сидели, ждали наготове, как увидели сигнал, сразу запалили костер. Чувствуется размах мероприятия. На связь снова вышел Беркут и доложил, что фрегаты и грузовые корабли начали уборку парусов. На палубах очень много людей. Шлюпы идут вдоль берега, и такое впечатление, что хотят выйти на ветер относительно ТЗ. Проходит еще некоторое время, и следующий доклад. На фрегатах и грузовых кораблях спускают шлюпки. В них садится много вооруженных людей. Шлюпки поднимают паруса и движутся широким фронтом в направлении берега. Такое впечатление, что они собираются пройти мимо. Леонид внимательно следил за разворачивающимися событиями. Группа из 12 шлюпок, в каждой из которых полно вооруженных до зубов людей, двигается потихоньку в сторону берега. Курс проходит чуть в стороне от Тезея, но если подвернуть совсем немного, то можно выйти прямо на Тезей. Ветер не сильный, поэтому шлюпки могут маневрировать без опаски. А группа, крадущаяся вдоль берега, уже вышла на ветер, и вот там тоже несколько раз мигнул огонек. Ему отвечает основная группа, уже находящаяся в дрейфе. Мелководники меняют курс и несутся по ветру прямо на Тезей. Шлюпки тоже меняют курс и приближаются с другой стороны. До тех и других не более 1,5 миль. Ну вот и разобрались, что к чему. Машина уже давно готова, якорь выбран до 2 смычек и еле удерживает Тезей на месте. Канониры заняли места у орудий, остальной экипаж в резерве со стрелковым оружием наготове. Пора начинать. «На баке! Вира, якорь!» Чтобы выбрать 2 смычки, якорь цепи много времени не требуется. Обе атакующие группы оказываются в 10-12 кабельтовых. Возможно, там и услышали грохот выбираемой цепи, но что это такое, понять не могут. Пока идет выборка, все внимательно наблюдают за приближающимися целями. Как только якорь входит в клюз, ТЗ дает ход и разворачивается носом на группу, идущую в атаку со стороны берега. Пять шлюпов идут по ветру довольно быстро, и вот расстояние до головного уменьшается.